Глава 6. Встреча с детьми. Детская библиотека на Мясницкой встретила Никитина звонким гомоном и запахом старых книг. В просторном зале собралось около 30 ребятишек, от первоклашек до подростков лет 14. Варвара в строгом темном платье с белым воротничком выглядела как строгая учительница. «Дети, познакомьтесь», — сказала она, когда шум немного утих. «Это Аркадий Петрович Никитин, следователь милиции. Он расскажет вам о своей работе». Никитин встал перед аудиторией, опираясь на трость. Детские лица смотрели на него с любопытством и некоторым трепетом. Он кашлянул и начал. «Здравствуйте, ребята. Меня зовут Аркадий Петрович. Я работаю следователем уже 2 года. Моя задача — раскрывать преступления и находить виновных». Поднялся лес рук. «Дядя Аркадий», — прозвучал тонкий голосок, — «а у вас есть пистолет?» «Есть», — улыбнулся Никитин. «Но использую его очень редко. Чаще всего преступников ловят не пистолетом, а умом». «А вы кого-нибудь убивали?» — спросил мальчуган лет 10. «На войне, да. Но то была война. Мы защищали родину. А в мирное время следователь старается никого не убивать». «А почему вы с палочкой ходите?» «Меня ранило на войне. Но это не мешает мне работать». Вопросы сыпались один за другим. Дети спрашивали о том, как ловят воров, как работает милиция, страшно ли быть следователем. Никитин отвечал терпеливо, стараясь объяснить простыми словами. Варвара сидела в стороне и с улыбкой наблюдала за происходящим. Никитин несколько раз поймал ее взгляд и почувствовал, как что-то теплое разливается в груди. «Дядя Аркадий!» — вдруг поднял руку мальчишка с заднего стола. «А правда, что в городе появилась страшная банда, какой уже 100 лет не было?» В зале стало тихо. Никитин почувствовал, как напряглась Варвара. «Где ты это слышал?» — спросил он. «Папа с мамой вчера разговаривали. Говорили, что какие-то люди убивают богатых дядей, и что милиция никак не может их поймать». «Твоего папу как зовут?» «Иван Петрович. Он на заводе работает». «Понятно». Никитин подумал, как лучше ответить. «Да, в городе действительно произошло несколько преступлений, но мы работаем над этим делом, и скоро преступники будут пойманы и наказаны». «Они правда такие страшные?» «Любой преступник опасен, но еще опаснее — слухи и паника. Поэтому не нужно бояться, но нужно быть осторожными». «А вы их поймаете?» «Обязательно поймаем». Встреча продолжалась еще полчаса. Когда дети начали расходиться, к Никитину подошла Варвара. «Спасибо большое», — сказала она. «Вы очень хорошо говорили с ними». «Надеюсь, не слишком их напугал рассказами о преступниках». «Наоборот, они увидели, что милиция работает, что есть люди, которые их защищают». Никитин собрал вещи и направился к выходу. Варвара пошла рядом. «Варвара Валерьевна», — сказал он у двери библиотеки, — «не составите мне компанию за чашкой чая. Есть дело, которое хотел бы с вами обсудить». «Конечно», — согласилась она, — «только переоденусь». Через 15 минут они сидели в небольшом кафе на Кузнецком мосту. Заведение было полупустым. Субботний вечер большинство москвичей проводили дома. «О чем хотели поговорить?» — спросила Варвара, помешивая чай. «Об Элеоноре Дубининой. Мы проверили адрес, который вы назвали. В Свиблове никто с такой фамилией не проживает». Варвара удивленно подняла брови. «Как так? Я ж точно помню, что она говорила про Свиблова». «Может быть, она назвала другой район? Или вы что-то перепутали?» «Нет, именно Свиблова. Она даже рассказывала, что добираться до отца далеко, на 2 трамваях». «А в нотариальной конторе на Никольской тоже. Никто с такой фамилией не работает». «Странно», — Варвара задумалась. «Может быть, она работала под другой фамилией? Или вообще соврала?» «Возможно. Поэтому я и хотел с вами поговорить. Может быть, вы вспомните еще какие-то детали». «Дайте подумать». Варвара прикрыла глаза. «Она говорила, что работает с завещаниями, с документами на недвижимость. Знала, у кого какое имущество есть». «Это важно. Что еще?» «Она была очень аккуратной и всегда хорошо одетой. Носила дорогие украшения, кольца, браслеты. Отец говорил, что она умеет красиво жить». «Внешность. Помните?» «Среднего роста, стройная. Темные волосы, всегда аккуратно уложенные. Карие глаза, правильные черты лица. Лет 32-35». «Варвара Валерьевна, это очень важно. Нужно найти эту женщину». «Я попробую вспомнить еще что-нибудь. Может быть, в бумагах отца есть какие-то записи с ее адресом или телефоном?» «Вы можете это проверить?» «Конечно. Завтра схожу к отцу. То есть в его квартиру. Милиция уже закончила осмотр?» «Нет, квартира опечатана, и заходить туда пока нельзя». «Тогда я постараюсь вспомнить. И еще попробую найти точный адрес нотариальной конторы, где она работала». «Это было бы очень полезно». Они допили чай и вышли на улицу. Вечерело. На улицах зажигались фонари. Варвара взяла Никитина под руку. «Проводите меня домой?» «Конечно». Они медленно шли по тихим улицам. Варвара рассказывала о своей работе, о детях, которые приходят в библиотеку. Никитин слушал, изредка кивая. Ему нравилось быть рядом с ней, слышать ее голос. «Аркадий Петрович», — сказала она, когда они дошли до ее дома. «Спасибо за сегодняшний вечер. Давно я так не проводила время». «Мне тоже было приятно». Они остановились у подъезда. Варвара искала ключи в сумочке. Никитин стоял рядом. В темном подъезде горела только одна лампочка, создавая интимную атмосферу. «Варя», — сказал он вдруг, и она подняла на него глаза. Не раздумывая, он наклонился и поцеловал ее. Секунду она не сопротивлялась, потом резко отстранилась. «Аркадий Петрович!» — прошептала она краснея. «Простите, я не хотел!» — начал он, но она уже бежала по лестнице. «Варя, подождите!» — крикнул он ей вслед, но дверь квартиры уже захлопнулась. Никитин остался один в темном подъезде. Он понимал, что поступил глупо, но не мог сожалеть о том, что произошло. Слишком долго он жил только работой, слишком долго избегал человеческих чувств. Он медленно вышел на улицу и закурил. Нужно было извиниться перед Варварой, объяснить свой поступок, но не сейчас. Пусть она успокоится. В своем кабинете он долго не мог заснуть. Мысли путались то о деле, то о Варваре. Он вспоминал ее удивленные глаза, ее губы, ее смущение. Может быть, пора перестать жить только прошлым. Может быть, стоит попробовать быть счастливым. Но сначала нужно закончить делом. Найти банду убийц, арестовать их главаря, а потом можно будет думать о личной жизни. Он заснул под утро, и ему снилась не война, а Варвара. Она стояла в библиотеке среди книг и улыбалась ему. А он подходил к ней, не хромая, без трости, молодой и здоровый. Как давно ему не снились хорошие сны.